Я сделал было движение, но тотчас сдержал его, почувствовав, что в такую минуту жест, слишком явно протестующий, был бы обиден этой милой женщине в черной пижаме. Впрочем, она заметила мое движение. «Не хочу быть нескромной», — сказала она с насмешливой улыбкой. «Чтобы отразить удар, я сам стал нападать». Насколько я слышал, графиня Кендалл собирается замуж за лорда Реджинальда, — сказал я с самым невинным видом. Леди Флора пожала плечами. — О, Реджинальд не ревнив, — сказала она. И у нее был тот же смешок, что у Антиоп. — Он настолько выше всего этого, бедный мальчик. Я смотрел на нее, пока она говорила все это так спокойно и непринужденно. Да неужели же это та самая женщина, которая какой-нибудь час назад... Я не мог разобрать, что это — невинность, лицемерие. И мне вспомнилась фраза знаменитого священника, долго служившего в Соединенном Королевстве. «Я исповедовал ирландок и англичанок». Несмотря ни на что, есть поражающий контраст между ирландской скромностью и валлийской непристойностью. И заметьте, — прибавил он с усмешкой, — я имею возможность говорить с вами лишь о валлийках-католичках. Леди Флора нажала незаметную кнопку, и на камине загорелась бледно-розовая лампочка-ночник. Она с чудесной легкостью вскочила на ноги, закинув голову, скрестила руки и сладострастно потягивалась. Потом зевнула. — Я хочу есть, — сказала она. Она взглянула на столик, о котором я только что говорил, захлопала в ладоши. — Ах, куропатка! Сыр из дичи, фрукты — это неплохо. Я также взглянул на столик. Все там было так устроено, чтобы два человека могли поужинать. Я почувствовал, что свобода моей воли как-то унижена. С тех пор, как я пришел, леди Флора ни разу не вышла, не отдала никакого приказания. Приходилось таким образом признать, что она все предвидела, заранее решила, что я буду с нею ужинать. Я думал подчинить ее своим желаниям, на самом деле она лишь подчинила меня своим. А в конце концов, — подумал я, — очень глупо сентиментально усложнять такое приятное приключение. Этими мудрствованиями только отравляешь себе жизнь. Воспользуемся просто мимолетной минутой, а эта минута во всех отношениях очаровательна. И я поспешил тут же осуществить свое решение. Как раз в это мгновение леди Флора стояла ко мне спиной и собиралась разрезать куропатку. Я обнял ее. Она вздрогнула, маленький нож выпал из рук. Смеясь, она высвободилась из моих объятий. «Ах, эти робкие люди! Смотрите, что вы наделали! Я чуть не обрезала себе палец. А вы весь забрызгались. Видите, кусочки желе дрожат на рукавах вашего красивого кимоно. Не следует портить вещи, которые вам дают». Я стоял совсем пристыженный. «Если вы все-таки непременно хотите проявить свою активность, не стесняйтесь». И она рукой указала мне на ведро с бутылкой шампанского.